Глава 8. Сибирочка исполняет трудное поручение. Урядник Степан Артемьевич Алмазин собирался поспать после дневного чая, когда ему сказали, что маленькая девочка желает говорить с ним по важному делу. «Какая еще девочка?» Недовольным голосом проворчал Алмазин и велел ввести в горницу непрошенную гостью. «Ах, это ты, Сибирочка!» Сразу узнав внучку старого птицелова, произнес он. «Что же твой дедушка? Уж не болен ли? Зачем ты пожаловала ко мне одна?» Урядник говорил очень ласково с девочкой, которую любил за ее приветливость и миловидность. Он часто встречал ее вместе с дедушкой и всегда хорошо относился к Михалычу и его внучке. Теперь же он очень удивился увидеть девочку одну. Все привыкли видеть старого птицелова и его внучку всегда вместе, всегда неразлучными. Напоминание о дедушке больно-больно резнуло исходившее горем сердце Сибирочки. Она громко зарыдала. «О чем плачешь, девочка? Говори толком». «Что с деткой приключилось?» — тотчас же спросил Степан Артемьевич. Но Сибирочка рыдала навзрыд и не могла ничего ответить. Ее маленькое сердце теперь так и рвалось от тоски. Она впервые почувствовала здесь, в своем селении, всю тяжесть своего горя. Не было больше ее дедушки, и никогда, никогда она, Сибирочка, не увидится уже с ним. Вдруг мысль о купце, которого надо было спасти во что бы то ни стало, как молния промелькнула в ее головке. И, захлебываясь от слез, девочка тут же стала взволнованно передавать все, что случилось в течение полусуток в тайге с нею и с дедом. Как они пошли за дичью и за хворостом, как упал дедушка, как захватили ее к себе лесные бродяги, и как она узнала о том страшном деле, которое они затевали. Урядник слушал внимательно, и лицо его принимало все более и более взволнованные и озабоченные выражения. Когда же, рассказав все, Сибирочка стихла и только тихо всхлипывала о своем горе, Степан Артемьевич погладил ее по голове и ласково сказал: «Ты хорошая девочка, Сибирочка. Ты спасла жизнь купцу Гондурову, и не только ему одному. Эти беглые каторжники наделали бы еще много бед. Убили бы многих людей. Мы их давно разыскиваем и никак не подозревали, что они поселились в ближайшей от нас тайге. Ты получишь награду, Сибирочка, и от начальства, и от купца Гондурова, которому ты спасла жизнь. А теперь отдохни хорошенько, чтобы проводить нас в тайгу. Подкрепи свои силы. Моя жена накормит тебя. Ты пришла как раз вовремя, потому что купец Гондуров остановился у меня, чтобы дать отдохнуть лошадям раньше, чем пуститься снова в дорогу». И говоря это, урядник погладил белокурую головку Сибирочки, восторгаясь смелостью малютки. Девочка, однако, отказалась от еды. Она знала, что медлить было нельзя. Хотя смертельная опасность уже не грозила купцу Гондурову, но злодеи могли догадаться, в чем дело, и жестоко избить, а может статься и убить Андрюшу за то, что он помог намеченной ими жертве ускользнуть из их рук. Поэтому она была не в силах есть и спать, и все время торопила Алмазина спешить с людьми в тайгу. Урядник и сам сознавал, что необходимо было как можно скорее поймать злодеев. Вскоре Сибирочку позвали в гостиную Алмазина, где находился сам купец Гондуров, уже узнавший о грозившей ему опасности. «Ты хорошая, самоотверженная девочка», — произнес он, ласково обнимая появившуюся перед ним Сибирочку. «Ты избавила от большого горя мою семью, крошка, и за это я позабочусь о тебе и дам тебе денег, чтобы ты могла безбедно существовать всю свою жизнь. Ведь ты сирота?» «Да, сирота», произнесла Сибирочка, и опять при одном намеке на то, что она одна денёшенька осталась теперь на свете, слезы хлынули у нее из глаз. «Не горюй», — произнес Гондуров. «Я возьму тебя в дом к себе и буду заботиться о тебе, как о родной дочери». «И об Андрюшеньке тоже. Возьмите к себе и Андрюшу. Ведь это он научил меня спасти вас. Без него бы вы погибли, наверное», — проговорила Сибирочка и стала рассказывать купцу, кто такой был Андрюша. «Ладно, возьмем и Андрюшу», — согласился тот. «И о нем позабочусь, и ему хорошо будет. А теперь надо ехать ловить разбойников», — произнес он, поднимаясь с места с довольной улыбкой, без тени тревоги. Действительно, надо было спешить. В какой-нибудь час времени урядник набрал себе помощников и разделил их на два отряда. Часть хорошо вооруженных людей он усадил в тройку купца и приказал им тихонько ехать по проезжему лесному пути, а сам, взяв с собой человек 10 вместе с Гондуровым и с Сибирочкой, пустился в путь пешком к лесной норе, в самую глубь тайги. Девочка шла впереди, указывая дорогу маленькому отряду. Месяц вышел на небо и, хотя слабо, но все же освещал путь. Шишки, разбросанные Сибирочкой там и тут по снегу, указывали, куда надо было идти. Дорога, по которой ехала тройка с вооруженными людьми, была недалеко. До пеших путников долетал и звон колокольчиков, и фырканье коней. Отряд все глубже и глубже уходил в тайгу. Наконец, где-то далеко блеснула маленькая точка огонька. «Это лесная нора!» — прошептала Сибирочка, и сердце ее сильно забилось. Маленький отряд остановился. Урядник приказал людям, прячась за деревьями, медленно подвигаться к самому логовищу бродяг. Месяц как раз в это время спрятался за тучу, и в лесу стало темно, как в могиле. Сибирочка стояла подле купца Гондурова. Сначала все было тихо. Сердце Сибирочки то билось, то замирало в груди. Она боялась теперь, чтобы вместе со злодеями не схватили по ошибке Андрюшу и не причинили бы мальчику какого-нибудь вреда. Она надумала уже было пробраться к лесной норе и там поискать мальчика, и с этой целью отошла незаметно от Гондурова, около которого находилась все время, как вдруг кто-то неожиданно и сильно схватил ее за плечо. «Это я, Андрюша!» — услышала она взволнованный шепот над своим ухом. «Ты сделала все, что я тебе говорил!» Тем же тревожным шепотом осведомился он. «Все!» «И урядник с людьми из селения здесь?» «Здесь!» Едва успела Сибирочка ответить это, как оглушительный выстрел нарушил мертвую тишину тайги. За ним другой, третий. Кто-то побежал чаще, кто-то, тяжело хрипя, повалился на землю. И в тот же миг прозвучал в тишине громкий голос урядника. «Держите разбойников! Ребята! Держите их!» Свет фонарей, скрытых под полушубками до настоящей минуты, разом осветил лесную чащу. Теперь Сибирочка уже ясно видела, как десяток людей окружал Ивана Пальца и его сыновей. Последние ножами и топорами всячески отбивались от хорошо вооруженных людей. Завязалась упорная борьба. Наконец, старый бродяга и его младший сын окончательно выбились из сил. Продолжал бороться и защищаться только один зуб. Потом вдруг сделал ловкий прыжок и, увернувшись с быстротой кошки, бросился в чащу. «Держи! Держи его!» — кричал не своим голосом урядник, но бродяга был уже далеко. Размахивая огромным ножом и бросая проклятия и угрозы, он бежал теперь прямо на Андрюшу и Сибирочку, притаившихся за стволом огромного дуба. «Он увидит нас! Что нам делать?» — прошептала вне себя девочка, прижимаясь к своему новому другу и как бы ища у него защиты. Но последний уже не медлил. Бродяга бежал прямо на них, отрезав им путь к маленькому отряду. Он уже успел заметить притаившихся за деревом детей. На минуту он остановился. По его страшному лицу проскользнула бешеная злая улыбка. Он понял, кто донес на него, его отца и брата, вселение. Кто выдал их с головой и привел сюда вооруженный ружьями отряд. «Ага! Так вот ты как!» Крикнул он бешено на всю тайгу и бросился на Андрюшу. Но тот ожидал, казалось, намеченного удара. Он схватил Сибирочку за руку и в несколько скачков очутился с нею в темноте за группою огромных кедров, куда уже не проникал свет фонарей. Здесь он быстро опустился на колени. «Садись ко мне на спину!» — произнес он, и когда Сибирочка немедля ни минуты исполнила его приказание, он вскочил снова на ноги и метнулся с девочкой на спине в самую чащу тайги. Однако бродяга Зуб не отставал в погоне за ними. В темноте слышно было его тяжелое дыхание и хруст сухого валежника под его ногами. Он бежал почти по пятам детей. Только темнота ночи разделяла теперь их друг от друга. Сердце Андрюши колотилось в груди, как подстреленная птица. Упади он сейчас, и острый нож Зуба покончил бы с ним и с бедной ни в чем не повинной Сибирочкой. Зная это, мальчик все прибавлял ходу, хотя усталые ноги нестерпимо болели, а спина мучительно ныла под тяжестью непривычной ноши. К тому же ветви деревьев больно хлестали его по лицу. Он бился из последних сил, а страшный Зуб все еще не отставал от маленьких беглецов. Это чувствовала Сибирочка, свернувшаяся в комочек на спине своего друга. В голове Сибирочки гнездилась теперь только одна мысль. «Пусть бежит и спасается один Андрюша! Пусть бросит меня в снег! Со мной все равно ему невозможно спастись! Слишком тяжело ему, бедному, бежать с такой тяжелой ношей на спине!» И, прильнув губами к уху мальчика, она зашептала ему, прерываясь на каждом слове. «Брось меня, Андрюша! Брось! Беги один! Авось он не заметит меня! Спасайся сам, милый! Оставь меня! Я только мешаю тебе!» «Молчи!» — хриплым звуком вырвалось из груди мальчика. «Вместе спасемся или умрем!» И, напрягая последние силы, он бросился, как безумный, вперед и в ту же минуту с глухим стоном вместе с Сибирочкой повалился на сугроб снега.